Помню день, когда Джо-младший принес мне свой доклад о президенте Рузвельте, когда его ему учительница вернула. Она поставила ему высшую оценку с плюсом. На первом листе написала, что такую оценку она за 20 лет своей работы в школе ставит в первый раз и думает даже, что его могут напечатать в газете, так он хорош. Я спросила Джо-младшего, может, он пошлет его в Элсуортский Американ или в Бар-Харбор, в Таймс. Почтовые расходы я заплачу. А он только головой мотнул и засмеялся. Не очень мне этот смех понравился, злой такой, бездушный, как у его отца. «И чтобы он полгода мне проходу не давал?» — спрашивает. «Нет уж, спасибо. Разве ж ты не слышала, как он его называет? Франклин де Жидвельт». Как сейчас его вижу, Энди? Всего 12. А уже почти на 6 футов вверх вымахал. Стоит на заднем крыльце, руки в карманы засунул и смотрит на меня сверху вниз. А я держу его доклад с высшей оценкой и плюсом вдобавок. Помню, как уголки его рта изогнула улыбка. Только в улыбке этой не было радости, не было веселья и доброты. Это была улыбка его отца. Хоть мальчику я бы это ни за что не сказала. Из всех президентов он больше всех Рузвельта ненавидит. Вот что он мне сказал. Я потому и выбрал его для доклада. А теперь, пожалуйста, отдай доклад. Я его в печке сожгу. И не думай, солнышко, Джим, говорю. А если хочешь почувствовать, как собственная мать тебя через перила во двор сбросит, попробуй его у меня отнять. Он пожал плечами. Опять как Джо. Но улыбка у него стала шире и сразу такой приятной, какая его отцу и не снилась. «Ладно», — сказал он, — «только ему не показывай, ладно?» «Я сказала, что не покажу».